и день за днем отменял начало операции, ничего при этом не объясняя, хотя мы постоянно предупреждали своего начальника, что Эргашева склоняют к самоубийству. Было очевидно, что за бывшего министра вступились мощные силы и в Москве. После переговоров со столицей создавалось впечатление, что возможное самоубийство Эргашева не только не пугает, но и даже устраивает кое-кого. 14 августа Сорока распорядился произвести арест Эргашева лишь после того, как его исключат из КПСС. На этом, дескать, настаивают партийные органы. В тот же день первый заместитель министра внутренних дел Узбекской ССР Давыдов позвонил Эргашеву и пригласил его на партсобрание для исключения из партии. Вскоре был зафиксирован еще один звонок. Зам заводделом административных органов ЦК Компартии Узбекистана, предупреждая Эргашева об аресте, вновь напомнил, что у него не осталось иного выхода, как только принять мужское решение. Трудно сказать, сколь долго продолжалось бы еще последовательное доведение Эргашева до самоубийства, будь он покрепче, но он, наконец, сломался. Усман Хаджаев, Осетров и другие крестные отцы не только облегченно вздохнули, но и принялись наперегонки стучать в ЦК КПСС и другие инстанции. Дескать, совсем распоясались московские следователи. Житья не дают бедным руководящим работникам, своими незаконными методами доводят их даже до самоубийства. Вот, мол, и Эргашев в своем предсмертном послании утверждает, что невиновен, поэтому республиканская прокуратура начала следствие. Разберемся обстоятельно, как группа Гдляна довела Эргашева до самоубийства, подробно потом доложим. Конечно, при этом никто даже не упомянул о том, что мы вообще не соприкасались с Эргашевым, даже ни разу не вызывали его на допрос. Лихо сработали партийные мафиози, убив сразу двух зайцев. Московскую следственную группу скомпрометировали, и дело по факту самоубийства Эргашева взяли в свои руки. С таким решением местной прокуратуры был вынужден согласиться генеральный прокурор страны. Как и следовало ожидать, проводилось это расследование из рук вон плохо. Дело передавалось от одного следователя к другому. В итоге ни единого слова о попытках доведения человека до самоубийства и причинах его сказано не было. Но самое любопытное даже не в результатах расследования, предугадать которое было совсем невозможно. Первые лица республики и партийные функционеры самых высоких уровней наперебой взялись преподносить самоубийство Эргашева как мужественный поступок настоящего мужчины. Как бы в назидание кому-то они начали разглагольствовать о том, как должен поступать коммунист. Позаботился о семье, сохранил капиталы, сам ни в чем не покаялся и никого не выдал. Причем пропаганда эта велась безо всякого камуфляжа настолько открыто, что даже в беседах со следователями работники ЦК без тени смущения высказывались в таком вот духе. В соответствии с действующим законодательством, уголовное дело в отношении умершего подлежит прекращению, но не освобождает от ответственности его соучастников. Поэтому приговором Верховного суда Узбекской ССР от 13 мая 1986 года Дустов, Музафаров, Ачилов, Рахимов были осуждены за дачу взяток Эргашеву на общую сумму 212 280 рублей. Фамилия покойного министра продолжала звучать на различных судебных процессах и в дальнейшем, поскольку в деле номер 18/58115-83 выявлялись все новые эпизоды его взяточничества на сотни тысяч рублей. Заместители министра Кахраманов и Бегельман, начальники УВД Саттаров, Нурбутаев, Джамалов, Норов, Махамаджанов и другие с сообщая о своей преступной деятельности, упоминали факты вручения ими крупных взяток Эргашеву, рассказывали, как он вовлекал их в преступную деятельность,